Глава четвертая. В лавке, как обычно, было немноголюдно. Всего двое посетителей рассматривали выставленные в витринах экземпляры кукол. Около них суетливо крутился Леонардо, очевидно почувствовавший барыш. Кивнув ему в качестве приветствия, я смело протопала во внутреннюю комнату и почти не удивилась, встретив там парочку знакомых персонажей. Не уверена, насколько подлинной является их сегодняшняя внешность, но, тем не менее, я воспользовалась удобной возможностью и внимательно рассмотрела обоих мужчин. Первый, чернявый убийца, по-прежнему носил непроницаемую маску, хотя теперешний его наряд оказался не в пример скромнее предыдущего. Сегодня на нем был надет черный кожаный костюм, отделанный узкой бархатной лентой. Шляпа мужчины лежала на столе, густые черные волосы свободно рассыпались по плечам. Его спутник, избавившийся от маски или личины, обладал маловыразительным, ничем не привлекательным лицом среднестатистического гражданина. Лет 30 на вид, блеклые серые волосы, спокойные серые глаза, нос картошкой, улыбчивые губы. Вчерашний убийца, с которым я так мило пообщалась, удивленно пихнул товарища кулаком в бок и весело съязвил. «Я наш дружище. Глянь, кто к нам пожаловал. Ба, госпожа баронесса собственной персоной. А мы тебя практически уже и не ждали». «Знала бы, что вы тут третесь, осталась бы дома», — вызывающе парировала я. «Так, кстати, о хорошем. Ваш милый друг Альбинос украл у меня нож и деньги. Учтите этот ущерб при высчитывании моей доли за работу. Присматривать за своими вещичками лучше надо», — наставительно заметил брюнет. «Что ж ты его не убила?» Его черные глаза издевательски прищурились. «Ты ведь у нас мастер по части убийств». «Если очень высоко задираешь нос, то окружающим становятся видны твои сопли», — насмешливо изрекла я, стремясь уесть языкастого брюнета. «Это ты о себе?» — невинно осведомился он, напрочь испортив мою попытку. Я сердито прикусила губу и ответила нахалу яростным взглядом. «Вот что он за вредный человек, а? Я ведь уже ясно дала понять, что готова выполнить навязанную мне работу. А он опять на конфликт нарывается. Кажется, я его уже ненавижу. Как вообще не переношу всех увертливых, бесчестных, двуличных, лицемерных типов. Иногда я думаю, что честность — это такая же врожденная способность, как музыкальный слух. Сколько ни старайся стать честнее насильно, не получится. Но, с другой стороны, бесчестность очень легко развивается регулярными тренировками». «Лара, не слушай Лайна, он шутит», — вовремя вмешался Янош, заметив проскочившую между нами искру взаимной неприязни. «Присаживайся, пожалуйста». Он галантно пододвинул разложенные на столе бумаги и указал мне на стул. «Не воспринимай близко к сердцу наши реплики. Но извини, ты весьма предсказуема. Мы знали, куда тебя приведет любопытство, и поэтому преднамеренно ожидали тут». Я мысленно хмыкнула. «Пусть себе пребывают в неведении и считают, будто я наивная добренькая девочка, и меня легко обвести вокруг пальца. Мне же проще. Хотя я ведь отлично понимаю, что доброта в наше время напоминает кормление голубей. Чем больше даешь хлебушка, тем больше дерьма тебе потом на голову выльется». А посему я мило улыбнулась, кивнула и покладисто уселась на стул возле Лайена. «Чем это от тебя так воняет?» — проворчал он, брезгливо поводя носом. Я принюхалась к рукаву своей еще влажной рубашки и, правда, немного попахивающей речной тиной, и язвительно фыркнула. «Это во мне талант погиб, уже разлагается». Убийца одобрительно улыбнулся, а Янош громко расхохотался. «А она не промах, наш человек», — отсмеявшись, заметил он. Тем временем в комнату бесшумно вошел Леонардо и присоединился к нам за столом. «Ну что же, если все в сборе, то, пожалуй, начнем», — сообщил Лайон, пытливо глядя на меня. «Лара, сколько тебе лет?» 19. Не моргнув глазом, лихо соврала я, прибавив пару годков для солидности. «Но ты и 2 года назад говорила то же самое», — громко возмутился Леонардо. «А, я не из тех, кто вчера говорил одно, а завтра заявляет другое», — величаво махнула рукой я. «Не устраиваю, ищите другого эксперта. Флаг вам в руки». Торговец некрасиво отвесил нижнюю челюсть, ошарашенный моей наглостью. Янош весело округлил рот, а убийца задумчиво покатал какой-то цилиндрический футляр, лежащий на столе. Его темные глаза не выражали ровным счетом ничего. «Так ты отказываешься работать с нами?» — наконец спросил меня Лайон. «С чего вы это взяли?» — искренне удивилась я. «Почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?» Не сдержав закипающего в нем раздражения, Лайон пристукнул кулаком по столу. «Кто это вам сказал?» Уже специально полезла я на рожон, ибо мне очень нравилось его злить. «Подождите, не кипятитесь!» Янош рассмеялся и умиротворяюще развел руками. «Лайон, позволь, я сам с ней поговорю. А то вы с Ларой похожи, словно 2 сапога из одной пары, оба вспыльчивые и ехидные». «Говори». Убийца сердито зыркнул в мою сторону. «А то я уже готов ее убить». «Дело не в Лайоне, а во мне», — с наигранным смирением призналась я. «Он же не виноват, что мне не нравятся такие занудные, злобные типы». «О, светлые боги! Дайте мне терпение по отношению к этой вредной малолетке», — разъяренно взвыл убийца, вскакивая из-за стола. «Почему она непрерывно огрызается и спорит с нами?» «Я не огрызаюсь и не спорю», — снисходительно улыбнулась я. «Просто подробно объясняю, почему я права». Тут Янош захохотал громче прежнего, а Лайон прикусил зубами сустав указательного пальца и отошел в угол, нервно цокая подкованными железом каблуками. «Как хочешь», — не стал припираться со мной благоразумный Янош и тут же уточнил. «Так какой вопрос мы выясним для начала?» «Мой нож и деньги». «А мы-то здесь при чем?» — искренне удивился убийца с противоположной стороны комнаты. «Нож и деньги», — настаивала я. «Увидишь Магнуса, сама попроси, может, и отдаст». Судя по тону, он сам в это верил слабо. «Нет, так дело не пойдет». Я встала и демонстративно развернулась к ним спиной, собираясь уйти. Убийца моментально перегородил мне дорогу. «Не торопись, мы ведь культурные люди и можем договориться по-хорошему. Вряд ли ты захочешь получить столько неприятностей». Интересная фраза. «Угрожаешь?» — прищурилась я. «Предупреждаю», — желчно пояснил Лайон и миролюбивее добавил. «Садись и переводи документ. Мы учтем твои 3 золотых». «Идет». Я не стала уточнять, что у меня исчезло не 3, а 2 монеты. Имею же я право на компенсацию морального ущерба. Но нож, чтобы вернул, он мне дорог, как память о брате. Сказав эту фразу, я мгновенно пожалела о неосмотрительно выданной информации, но было уже поздно. Лайон задумчиво нахмурился и промолчал. Итак, я уселась за стол и протянула руки к свитку, который, судя по всему, и являлся тем самым предназначенным для перевода документом. Янош смерил меня оценивающим взглядом, кивнул и осторожно вложил в мою ладонь древний, жутко испорченный, почти изувеченный пергамент. Судя по внешнему виду свитка, он многократно подвергся воздействию всевозможных агрессивных сред — воды, земли, воздуха. Просто чудо, как раритет смог перенести все это и не рассыпался в прах. Возможно, документ уцелел лишь потому, что чудовищно фонил, излучая сильное магическое поле. Кажется, этот свиток непростой. Я осторожно развернула пергамент и пытливо всмотрелась в полустершийся текст. Древний язык. Непонятные, вернее, не совсем понятные слова. Возможно, какой-то редкий диалект? Нет, не похоже. Ибо до этого мне не встречались ни диалекты, ни местные изменения, только основной чистый язык ушедших. Создав огонек, я погрузилась в чтение. Буквы неровные, множество то ли ошибок, то ли преднамеренных изменений слов. Не знаю, ничего подобного я еще никогда не видела. Взяв чистый лист бумаги, я засела за перевод. По опыту знаю, сначала следует перевести все понятное, остальное придет во время прочтения. Буквы небольшие, свиток длинный, смысла в нем может обнаружиться как очень много, так и обидно мало. Потом во всем разберемся. Потом. Не могу сказать точно, сколько времени я так просидела. Час, а может два. В такие моменты оно совершенно не воспринимается. Ну, идет время и идет, что с того? Внезапно чьи-то руки выхватили листок, на котором я писала перевод. Я возмутилась, но на меня сердито рыкнули, и это слегка отрезвило. Когда я достаточно пришла в себя, чтобы понять, кто я и где нахожусь, оба типа с увлечением читали написанное. «А мне самой прочитать дадите?» — попросила я. «Ты лучше скажи, что это такое». Убийца положил на стол раскрытый цилиндрический футляр. Оказывается, в нем хранился кинжал. Я вздрогнула, ибо сразу же поняла, какие силовые пятна почувствовала на подходах к лавке. Если переведенный мною пергамент просто фонил, то этот предмет излучал настолько невероятный поток магической энергии, что его можно было сравнить с ураганом, с торнадо. У меня аж челюсти свело от боли, а кожа покрылась неприятными мурашками. Превозмогая себя, я взяла кинжал в руки. Работа не ушедших, вернее, не совсем их. Повертев его в руках, я обнаружила на обеих сторонах клинка, там, где лезвие соединяется с рукоятью, странную фразу, написанную мелкими буквами, причем плавной вязью, а это точно не язык ушедших. Где-то я уже встречала упоминания о кое-чем подобном. Потерев камень, венчающий рукоять клинка, и оказавшийся темным, давно погасшим рубином, я вспомнила, где. В одной старинной книге. Пальцы словно обожгло, а нехорошее предчувствие так и заплескалось в душе. Я аккуратно сгрузила кинжал на стол, мысленно сожалея обо всем, о том, что вообще сюда пришла, о переведенном свитке, о своем прикосновении к этому проклятому оружию. «Все, я пошла домой». «До свидания, разрешите откланяться, пока» и так далее. Я быстренько попробовала смотаться. «Стоп! Что это?» Мастер по артефактам удивленно на меня посмотрел, подмечая все разом, и мои трясущиеся руки, и бледные до синевы губы, и вставшие дыбом волосы. Наверное, странное зрелище. До полусмерти перепуганная девица, считающаяся крутым экспертом по подобным штукам. Впрочем, это сейчас не важно. Главное — бежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Лучше всего в глушь, в деревню, забиться там в стог сена и не гугу. «Все, пока мне пора, совсем опаздываю». Я попыталась пройти мимо них. Мне не позволили. На дороге у меня возник убийца и перегородил с собой дверь. «Ты что, спятила?» «Да», — огрызнулась я. «Да, я спятила и хочу оказаться как можно дальше от этого кошмара». «Спокойно. Мы не понимаем, что это и почему ты так нервничаешь». «Извините, у меня возникли срочные дела. Мне нужно уехать как можно дальше и побыстрее». Я попыталась успокоиться, но получилось плохо. «Что это?» Лайн прижал меня к двери. «Ну, говори, а не то...» Его пальцы сомкнулись на моем горле. «Священный Ритий, третий, по имени Арутелла». Янош и Лайн смотрели на меня, как на сумасшедшую. На их лицах нарисовалось совершенно одинаковое недоумение. «А что это значит?» «Похоже, они оба считают меня дурой». «Вы что, совсем неграмотные? Вообще ничего не знаете об этом мире?» — не сдержалась я. Они не ответили, просто выжидающе смотрели, и все. Я провела рукой по лицу и начала рассказ. «Вы знаете, почему погибла, или вернее сошла на нет цивилизация ушедших? Могущественная, динамично развивающаяся, стабильная. Она не деградировала и не была порабощена, как другие, а однажды просто лопнула, словно мыльный пузырь». Оба отрицательно покачали головами. Я осуждающе скривилась: «Вот придурки». Но потом пожалела глупцов и коротко поведала им обо всем. Про светлых богов и темных ведьм, про выкованные кузнецом кинжалы и щиты, про временное перемирие. «Ничего себе!» — ошарашенно присвистнул Лайн. «Хочешь сказать, что это все не бабкины сказки?» «Сказка — ложь, да в ней намек», — негромко пробурчала я. «Признаю, в это трудно поверить, но против фактов не пойдешь, а факты вот они». Я указала на лежащий среди бумаг Ритий, священный кинжал богов. И на нем надпись имеется: «Мщу за поруганную любовь». «Кажется, эти боги были серьезными ребятами», — усмехнулся убийца. «Не по-детски на своих баб ополчились». «Почему были?» — удивилась я. «Они существуют и сейчас». Лайн недоверчиво потыкал кинжал пальцем. «Увы, не могу судить объективно, ибо никогда не встречался с ними лично. А на иконах в храмах они выглядят до смешного нереальными. Я в них не верю». «Зато они в тебя верят», — порывисто ляпнула я, чем вызвала у Лайна новый приступ язвительного смеха. «Зря ты так говоришь, дружище», — неодобрительно покачал головой благоразумный Янош. «Возможно, все это не более чем красивые легенды, но в одном я уверен точно. Цивилизация ушедших угасла внезапно, словно язычок огня на ветру. Не исключено, что по чьей-то вине». «По вине богов?» — скептично ухмыльнулся Лайн. Янош хмуро кивнул. «Но зачем господину понадобился этот кинжал?» — продолжил упражняться в скептицизме убийца. Я внутренне напряглась, услышав это определение «господин», которое Лайн намеренно подчеркнул интонацией. «Очень хочется узнать, кем же является неведомый заказчик перевода». «В качестве источника власти», — неуверенно предположил Леонардо. Лайн презрительно фыркнул и еще раз потрогал Ритий кончиком пальца, словно проверяя, не кусается ли он. «Сомневаюсь. Это просто старая ржавая игрушка». «Тогда уж игрушки», — не сдержавшись, поправила я. «Чего?» Аж подпрыгнули трое мужчин. «Чего ты сказала?» «Эти кинжалы Ритии были изготовлены в количестве трех штук», — пояснила я. Арутелло-младший, Белиндро-средний, Асманеда-старший. Каждый принадлежал одному из трех светлых богов — Кавру, Легросу и Баядигу. Предназначение ритиев — убить трех темных богинь, или, как их сейчас презрительно именуют, ведьм — Хамиту, Айрини, Эштарь. «Поразительно», — не удержался от комментария Яныш. «Впервые слышу имена всех богов и ведьм, ибо церковь предпочитает называть их Светлой Троицей и Темной Троицей». «Не перебивай», — нетерпеливо прикрикнул на друга Лайон. «Лара, рассказывай дальше. Скажи, все эти сведения ты получила из книг?» Я кивнула. «Кажется, в юности я зря пренебрегал чтением», — криво ухмыльнулся убийца. «Ушедшие практиковали тайные знания, полученные от богов, и поэтому с исчезновением магии их расе тоже пришел конец, ибо источники силы пересохли, а вера угасла. Города опустели, технологии оказались утерянными, а нашу цивилизацию отбросило на много веков назад в ее научном и культурном развитии. Увы, погибшую расу уже не вернуть, но можно призвать богов и с их помощью обрести невиданную власть над миром». «И как это можно осуществить?» — насторожился Лайон. Я пожала плечами. «Точно не знаю. Читала об этом в различных старинных книгах. Но в каждый предполагаемый обряд призыва и возвращения богов описывается по-разному. В одном трактате говорится, нужно собрать все кинжалы и щиты, а затем провести определенный ритуал призыва богов. Возможно, такие попытки уже имели место, но остались незамеченными на общем магическом фоне мира. Любой бог тем сильнее, чем больше у него верующих. Это давно известная аксиома. При десятке верующих Бог способен жить, вернее выживать, но не более того. Правда, темный Бог в этом смысле живучее. Он способен самостоятельно добывать себе пищу, поглощая души умерших. В принципе, мы имеем дело со сложным стечением многих обстоятельств. Сама цивилизация ушедших не желала подчиняться власти богов, и даже боролась за свою свободу. Поэтому более слабые темные ведьмы, лишенные адептов, погрузились в ментальный сон, а более сильные светлые боги просто покинули свои разрушенные телесные оболочки и ушли в иные миры. В других книгах рассказывается о возникновении культа поклонения ведьмам, который позднее стал тайным, а официальная церковь сменила религиозные догмы на постулаты силы. «Всеобщая вера в Светлую Троицу — это всего лишь вывеска, пышные празднества и службы, обряды и заповеди, призванные немного завуалировать истинную сущность религии — власть, угнетение бедняков, страсть к наживе. По мнению адептов тайного культа, с ведьмами все обстоит намного интереснее, ибо каждый умерший якобы становился законной добычей темной троицы. Несколько веков они просто набирались сил. Сменилось одно поколение, пришло другое. Ведьмы растут в своем могуществе, но медленно, очень медленно. И вот представьте, что в какой-то момент кто-то из людей, верующих в темную троицу, проведет обряд призыва. Не сомневаюсь, что технологию ритуала разработал кто-то из ушедших, ведь они много знали о магии и душе, как и прочих энергиях. До этого момента подобное знание носило чисто теоретический характер, и на практике, даже если где-то применялось, то не в подобных масштабах. В общем, для ритуала необходимо использовать все три кинжала. Ритии — это проводники энергии, непосредственно связанные с богами и ведьмами. Убитый этим кинжалом человек давал энергию, пищу для богов и богинь, поэтому подготовка к проведению ритуала напрямую связана с жертвоприношениями. А если человека убить правильно, по-темному, особым образом, с пробивкой легких в трех местах, со вспарыванием живота, то энергии становилось гораздо больше, и вся она должна уйти к темным ведьмам, таким образом мстящим людям за поклонение светлым богам. Возможно, нечто подобное действительно имело место. Наверное, в результате войны самые доверенные из поклонников темного культа завладели кинжалами, ведь оружие богов много раз переходило из рук в руки, полилась кровь и пошла энергия. Такими слугами могут стать только маги и адептки ведьм. Ибо лишь они умеют манипулировать энергией стихий и правильно ее направлять. Скорее всего, в это самое время церковники поняли, в мире что-то складывается не так. Но пока выяснили, в чем дело, пока разобрались, стало уже поздно, хотя охота на магов и ведьм началась. Увы, даже если церковники и могут остановить пойманных магов и последовательниц ведьм, то процесс уже необратим. Обе троицы уже прорываются в верхний мир, сминая тонкие перепонки межпространственных границ. Разумеется, убить бога сложно, а уж бога в расцвете сил, существующего в нескольких мирах, практически невозможно, если убийца сам не является другим богом. Полагаю, что в свое время ушедшие просто... На словах все просто... Пытались разрушить их энергетические оболочки в нашем мире, уничтожить истинные тела богов, мечтая овладеть их силой и способностями. Светлые боги ушли, покинули наш мир. Но, как и люди, захотели вернуться и отомстить. Чтобы не дать богам вернуться и восстановиться, ушедшие запечатали магию. Полностью. Это и стало причиной их угасания. Ведь нормально жить без магии они не могли. А позднее церковь приравняла магию к ереси и запретила ее полностью, понимая, что в борьбе за власть ей не нужны такие опасные соперники, как маги. В общем, существует несколько теорий, и я очень хочу узнать, какая из них наиболее близка к истине. Клянусь, я это выясню. Несколько разных авторов описывают эти события по-своему. Правда, все они придерживаются одной достаточно схожей версии. Хотя написано все это примерно в одно время, мне кажется, они просто скопировали свои тексты с единого первоначального источника, скорее всего, созданного каким-то очевидцем. Люди погибли не в результате борьбы с богами. Некоторые — да, но большая часть ушедших тихо угасла, оказавшись отрезанной от магических источников. Многие сотни лет наши предки жили именно за счет дарованной богами магии. Отказ от нее и стал крахом цивилизации. Боги сосредоточились на своих проблемах и забыли о людях, превратив их в расходный материал. В отместку люди взбунтовались и уничтожили дар богов, тем самым совершив акт самоубийства. С другой стороны, от магии нельзя избавиться полностью. Ушедшие словно бросили камень в медленный ручей. Он перекрыл течение воды, но она потихоньку начала набираться в образовавшейся запруде, просачиваться сквозь землю, а теперь и вовсе переливаться через край. Постепенно вода разрушит камень, и магия вернется. Когда, не знает никто, но обязательно вернется. Возможно, после успешного ритуала призыва богов. «Стоп! С ручьем я понял, а с магией нет», — признался убийца. «Все просто. Исчезла магия, получила развитие ведьмовство, шаманство и прочее. Подобное дилетантство существовало и до этого», но не было так сильно распространено. Когда вернется магия, оно снова уменьшится. Говорю же, на словах все просто и легко, На самом деле я даже не способна вообразить, какими знаниями должны были обладать ушедшие, чтобы совершить нечто подобное. У меня банально не хватает фантазии, чтобы представить столь глобальный процесс. Создать целый мир, убить целый мир. Нам еще идти и идти по этому пути. Мы находимся в самом его начале. «А разве ведьмачки, ведуньи и прочее не отдел магии?» — спросил Яныш. «Нет, это абсолютно разные процессы. С помощью магии нельзя увидеть настоящее ведьмовство, если это, конечно, оно, а не какие-то базарные фокусы, проводимые с помощью все той же примитивной магии. Владеющий магией мастер не сможет заняться колдовством, если, конечно, не руководствуется детально написанной инструкцией». «В смысле?» — не понял убийца. «Мне как-то попал в руки рецепт приворотного зелья», — рассмеялась я. «Там сразу оговорено, что только детальное до мелочей выполнение инструкций принесет желаемый результат. Нужно использовать медный котел такой-то толщины и размера, с ручкой из другого материала, костер определенного размера, где горят 5, если не ошибаюсь, поленьев сосны и одно чего-то еще. Время года, время суток, фаза луны и солнца. Честно, всего уже и не припомню, но когда я прочитала название, загорелась попробовать. Думала, пригодится. Но, посмотрев, как сложно его готовить, резко передумала. Если хотите, могу найти и принести». «Нет, спасибо. Мы уж как-нибудь по старинке с бабами разберемся», — проказливо усмехнулся Лайон. «Значит, этот кинжал один из тех трех?» «Да, младший. Бога Кавра». «Что же тебя так испугало?» — не отставал убийца. «Подожди». Он прозорливо присвистнул. «Пророчество?» Казалось, Лайн с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться вслух. К кинжалу наверняка прилагается какое-нибудь мутное пророчество, как и положено в сказках. Так вот в чем вся загвоздка. «Конечно, пророчество есть. Куда же без него?» — поморщилась я. «Согласно летописям, его оставили сами светлые боги, покидая наш мир. Знаете...» Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Что лично меня восхищает в богах? Внешнее показное проявление заботы о своих верующих. Но люди глупы и амбициозны, ибо упорно отказываются понимать, боги заботятся исключительно о себе. Ведь если о них забудут, сколько они проживут? Нет, боги всегда мечтают вернуться обратно. Отсюда и возникают всякие пророчества. Итак, наше пророчество написано путанным архаичным языком. Уж не обессудьте, но я перескажу его текст примерно своими словами. В силу наложенного на нас проклятия мы разрозненно живем на земле среди вас в облике простых людей. Однажды мы воссоединимся, вернемся в наш истинный облик, неся свет и радость верующим в нас, но смерть и горе противящимся воле нашей. И случится это в момент восшествия звезды Ехор над полной луной при цикле таком-то там. Пара пробуждающих соберет вместе все кинжалы и щиты, обеспечит наше появление и получит невиданную власть и силу. Не помню точно, что там еще, но примерно в таком стиле». Убийца и кукольник внимательно слушали мою лекцию, а Леонардо торопливо строчил какую-то записку. Потом он аккуратно свернул убористо исписанную бумажку и позвонил в лежащий на столе колокольчик. Дверь комнаты немедленно отворилась, и на пороге возник мальчишка посыльный. Торговец сунул записку в руки мальчишки, шепнул несколько слов на ухо и отвесил ускоряющий подзатыльник. Парня словно ветром сдуло. Я проводила посыльного недоуменным взглядом. Что здесь происходит? «Ты веришь в пророчество?» — Между тем удивился мастер партифактом. «Верю, но дело не в этом. Все обстоит гораздо хуже. По другой версии, пробуждающие способны устранить обе троицы и стать единоличными властителями нашего мира. Заманчивая перспектива, не так ли? Многие верят именно во второй вариант пророчества. И вот этого я действительно боюсь». Похоже, в столице появился кто-то, желающий собрать воедино все комплекты волшебного оружия. Кстати, эти кинжалы обладают собственной энергией, и поэтому всплывают из небытия только тогда, когда возможен приход богов и когда возникает благоприятное положение звезд. Такое периодически случается, а луна, сами знаете, полной бывает каждый месяц. Судя по историческим фактам, кинжалы, возможно, всплывали в нашем мире уже дважды. Один раз в степях. Там почему-то случилась большая резня лет 900 назад. И спустя лет 200 после того события на побережье, тогда там разом убили десятки тысяч человек. Они переглянулись и кивнули, про это слышали все. Убийца спросил: «Что-нибудь еще?» «Да. Если кинжал всего один, то ничего страшного. Возможно, я рано разволновалась. В конце концов, всего их три штуки, и парочка по-прежнему бродит по миру, где-то появляясь и снова пропадая. Но появление уже двух кинжалов в одном городе отнюдь не случайно и будет означать вероятное возвращение богов. Сложно поставить кузню посреди пустого поля, но разжечь огонь в уже существующий гораздо проще. Так и с богами. То место, где они уже были, в любой момент снова может принять их частицу. На всякий случай, если появится еще кинжал, то дайте мне знать. Надо успеть смотаться куда подальше. Ладно?» Я встала со стула, намекая, что разговор окончен, и мне здесь больше делать нечего. «Угу», — рассеянно пообещал Лайон. «Ты уже уходишь?» «Извини, но у нас остался еще один неразрешенный вопрос». Я удивленно на него посмотрела. «О чем он говорит? Желает напомнить мне о двух убитых бойцах, то есть об ущербе, причиненном гильдии?» «Так извините, я свое уже вернула. Работу выполнила и даже плату за нее не требую. Плюс выложила им кучу ценной информации. Полагаю, мы квиты. Я ничего не должна безымянной гильдии». «Какой вопрос?» — настороженно спросила я. Услышанное удивило. «Долг крови», — многозначительно сообщил Лайон. Я удивленно вытаращила глаза. «Чего?» «Непогашенный долг крови, передающийся по наследству». Брюнет извлек из кармана какой-то свиток и подал его мне. «Ознакомься». Я медленно развернула лист бумаги и несколько секунд сосредоточенно в него вчитывалась. Потом упала на стул и потерянно обхватила голову руками. «Вот это да! Теперь я точно попалась». Предъявленный мне документ оказался распиской, выданной безымянной гильдии моим покойным отцом. Я сразу же узнала его почерк. Судя по этому документу, много лет назад гильдия оказала моему отцу некую жизненно важную услугу, кою он обязался оплатить своей кровью, но не успел. Да, отец скончался от болезни, а его неоплаченный долг теперь по наследству отошел мне, сделал меня должницей безымянной гильдии, получившей законное право распоряжаться всей моей дальнейшей судьбой. Кажется, на сей раз я влипла по-настоящему. Все мужики — сволочи. Причем этот критерий имеет два ярко выраженных подвида. Сволочи обыкновенные и сволочи необыкновенные. Первый подвид встречается намного чаще. Но самое страшное в жизни отнюдь не это. Нет, Неприятнее всего то, что если мужчина не сволочь, то с ним скучно». «Сволочь!» — выразительно припечатала я, в упор глядя на Лайна. «Необыкновенно гадкая сволочь!» Убийца язвительно поклонился. «К вашим услугам, госпожа баронесса!» Леонардо сидел с непроницаемым лицом, типа дела гильдии его не касаются. А Янош вальяжно закинул ногу на ногу и покачивал носком сапога, как кошка водит хвостом, затаившись у мышиной норки. Понятно, выжидает, чем все закончится. «Чего вам от меня нужно?» — наконец спросила я, решив действовать напрямую. «Ага», — обрадованно потер руки Лайон. «Значит, ты согласна сотрудничать с гильдией?» Я смерила его уничижительным взглядом. «Да, мужчины умеют ненавидеть, а женщины всего лишь испытывают отвращение, хотя последнее намного страшнее». «Можно подумать, у меня есть выбор», — буркнула я. «Умница», — демонстративно похвалил убийца, пряча в карман расписку моего отца. «Теперь сама понимаешь, выбора у тебя нет. Впрочем, не бойся, мы тебя не обидим. Отработаешь долг крови и гуляй на все четыре стороны. Документик я тебе потом верну, а пока он побудет у меня». Лайон многозначительно похлопал себя по карману. «В качестве гарантии твоей доброй воли, так сказать». Я изобразила кислую улыбочку. «Ага, так я ему и поверила, нашел дурочку». «Итак», — вернулась к главному вопросу я, — «чего вам от меня нужно?» «Твой магический талант», — вступил в беседу немногословный Янош. «Всем известно, магов в стране мало, они работают либо у нас, либо у короны. Тебе что больше нравится?» Я красноречиво фыркнула. «Так я и думал», — довольно кивнул кукольник. «Разумеется, мы. А нам...» «А нам ты понравилась с первого взгляда», — серьезно, без иронии закончил за него Лайон. «Очень смешно». «Конечно. Можете считать, что я тоже от вас без ума», — не удержалась от подколки я. «Тем более...» — Янош не пожелал заметить мой сарказм. «Важно, чтобы ты поняла справедливость наших условий. Правило первое. Мы не отвлекаем никого по пустякам, и уж тем более не поручим пустяковое задание специалисту твоего уровня. Будет нужна твоя помощь, ты поможешь. Правило второе. Ты всегда получишь оплату за свою работу». «Я прямо в восторге», — скривилась я. «Так я и подумал», — не терял спокойствия кукольник. «Тебя все устраивает?» Я нехотя кивнула. «А что еще мне остается?» «Значит, ты с нами», — неприятно усмехнулся убийца. «Как только ты войдешь в гильдию, сразу получишь цеховой знак и станешь неприкосновенной персоной. Королевские ищейки тебя не тронут. Сразу говорю, у нас условия почеловечнее, чем контракт на полное подчинение лет на 15, а у нас практически свобода». «Поконкретнее, пожалуйста», — попросила я. «Как хочешь», — тяжело вздохнул тот. «Если ты самостоятельно не зарабатываешь деньги с помощью магии, то мы можем привлечь тебя к работе по нашему плану 4-5 раз в год. Если возникнет что-то неординарное, то чаще, но с другими условиями оплаты. Обычно такого нет. Привлечение — это какая-то работа на день-два в заранее оговоренное время. Оплата по рыночным расценкам, а значит, с учетом вычета в гильдию и налогов в казну, тебе остается половина». «Что придется делать?» «Когда как, плюс еще специализация. Если гильдия выдаст тебе особенные задания, то ими и будешь заниматься. Учитывается всякая специфика и потребности сообщества». «Мне нужно подумать», — дипломатично заметила я, выискивая возможность отказа. «Думай, думай. Только учти, без нашей метки любой королевский вербовщик попытается привлечь тебя на королевскую службу, либо по-хорошему, либо по-плохому. От них редко кто уходил, да еще и с запасом сил». «Ага. А с вами они не связываются», — не поверила я. «Да, нас они избегают, ибо договор, согласно которому мы платим в казну такие огромные налоги, освобождает нас от преследования со стороны правящей фамилии. Кстати, этим же самым договором также устанавливается, что маги безымянной гильдии находятся вне юрисдикции короны и не могут перейти на другую аналогичную службу до момента истечения контракта». «А на какой срок заключается контракт с гильдией?» — осторожно осведомилась я у Лайена. «Я настолько не доверяю людям, что в любом хорошем поступке всегда ищу подвох, обман или лицемерие. И, как правило, нахожу». «На 50 лет», — с мстительной ухмылкой проинформировал тот. «У меня глаза на лоб вылезли. Насколько?» На лицах обоих мужчин явно читалось удовольствие. Убийца любезно сообщил: «Обычно все зависит от возраста. Некоторые работают у нас все 50 лет, а некоторые только 10. Такой большой срок назначается для того, чтобы избежать сложностей. Мы начинали с контрактов на год, но под конец года маг пропадал. Как следствие, новый контракт не составлялся, зато беглец пополнял ряды королевских магов. Согласись, полвека — это надежная защита интересов гильдии». «Чересчур гладко у вас все выходит, не замечаешь?» — задумчиво протянула я. «Хотя, судя по всему, маги от вас все-таки сбегают». «Столько лет практики, куда деваться? Так что, составляем договор?» «К тому же гильдия дает защиту от всего», — авторитетно добавил молчавший до этого торговец. «А именно, наш друг уже никогда больше не обчистит твои карманы, и никто не залезет к тебе домой, а любой грабитель пройдет мимо, увидев знак гильдии». «Настолько хорошо, что даже не верится», — опять ехидничала я. «На самом деле все обстоит намного проще, чем ты думаешь». Опять широко развел руками Яныш. Очевидно, это был его любимый жест. «Люди нам нужны живыми и невредимыми. Так они приносят больше денег. Поэтому внутри гильдии царят очень строгие законы. Если кто-то решит отойти от службы, то появится наш друг и объяснит отступнику всю глубину его заблуждения». Он кивнул на убийцу. «На глубину проникновения лезвия ножа», — сообразила я. «Еще наши правила накладывают определенные обязательства на всех членов гильдии», — добавил Лайон. «Например, подавать милостыню нищим, имеющим знак гильдии, и не обижать их. Зато всех остальных поберушек, не имеющих этого знака, разрешается игнорировать сколько угодно. В общем, по ходу дела разберешься. Кстати, те же нищие хорошо все видят и знают, и отлично передают информацию», — утешил кукольник, заметив мое недовольно вытянувшееся лицо. «Ладно, согласна. А с вами договор составлять будем или как?» Мужчины, довольные собой, переглянулись. Убийца поднялся и галантным жестом мило пропустил меня вперед к выходу из комнаты. «Пойдем обсудим кое-какие мелочи, заодно и развлечемся». «Это ты про что?» — я насторожилась. Он почти обиженно на меня посмотрел и пояснил: «Не подумай плохого. Наша гильдия, по сути, есть наши законы и порядки, причем самый незыблемый из них — это обмывание заключенного договора. Должна понимать, ведь ты как-то уже вступала в круг специалистов по древностям». «Да, мне даже соответствующую татуировку налепили». «Ой, стоп, я уже в гильдии, вы чего мне голову морочите?» «Где знак и мой нож?» — сориентировалась я. Они переглянулись и рассмеялись. Затем убийца пояснил. «Кто о чем, а ты о глупостях». «Значит так, принятие в гильдию мага — это особый разговор. Почему тебе не выдали знак безымянной гильдии, потом отдельно спросишь у Яноша. Он главный по артефактам, а магов других специализаций можем принять только мы с Магнусом. Способностей воровки у тебя вроде бы нет, значит, будешь магом-убийцей. И заруби себе на носу, теперь за тебя отвечаю конкретно я. Понятно?» Я кивнула. Мы уже вышли из комнаты для совещаний и снова очутились в той самой лавке, там, где у Леонардо выставлялся товар. Тут же неподалеку находился и он сам, что-то обсуждал с непонятно откуда появившимся белобрысым вором. Затем оба подошли ко мне. Торговец возмущенно спросил. «Так, вспомни, я ведь говорил тебе про знак гильдии, но ты от него отказалась, дескать, зачем он нужен. В городе все равно ведь не бываешь, верно? Так какие теперь вопросы? Так что жалуйся Яношу на отсутствие знака. Любой маг из наших тебе его повесит. А если тебе не по нраву Янош, то приходи ко мне, цыпочка», — встрял в разговор Магнус, одарив меня заигрывающей улыбочкой. «Сделаю из тебя первосортную воровку в обмен на украденную у тебя девственность». От его липких взглядов мне стало не по себе. «Заткнись, Магнус», — сердито перебил вора Лайон. «Кажется, мы с тобой уже обо всем договорились». «Молчу, молчу», — хихикнул Альбинос и демонстративно повернулся ко мне спиной, словно утратив всякий интерес. Но в это я почему-то совершенно не поверила. «Он тебя не тронет, не посмеет», — шепнул Лайон мне на ухо, успокаивающе сжав мои пальцы своей сильной ладонью. «Отныне ты под моей защитой. Теперь я твой защитник и наставник». «Спасибо», — невольно поблагодарила я и заметила, как в глубине его темных глаз сверкнули теплые искорки нормального человеческого участия. «Если честно, то сейчас мне очень хотелось посоветоваться с Леонардо. Он в этой каше уже который год варится и все знает. Но сделать это мне не удалось, ибо убийца, невежливо подталкивая меня в спину, вывел на улицу. «Хочу отвезти тебя в одно отличное местечко». Лайон крепко ухватил меня под локоть, лишая последней возможности ретироваться. «Есть важный разговор. К тому же там ты проникнешься командным духом и...» Внезапно к нему подскочил тот самый мальчишка посыльный, который куда-то бегал по поручению торговца, и, уважительно поклонившись, вручил убийце новую записку. От моего опытного взгляда не укрылось, что это послание было написано на листке дорогой шелковистой бумаги, а запах пропитавших его духов разливался по всему переулку. Лайон вздрогнул, развернул записку и аж заскрежетал зубами от возмущения, изучая ее содержание. «Лара, появилось задание для тебя». Еле справившись с буквально захлестнувшим его раздражением, объявил мой наставник. «Какое?» — удивилась я, оторопев от стремительности событий, сгустившихся вокруг меня и закруживших в своем непредсказуемом водовороте. «Господин хочет, чтобы ты выследила два других кинжала богов и раздобыла их для него. И тогда твой долг крови будет погашен», — нехотя сообщил Лайон. «Знаешь, я не советую браться за эту работу. Она очень опасна и...» Но договорить он не успел. «Я согласна», — почти закричала я, произнеся это обещание против своей воли и желания, «Я согласна». Не знаю, что именно дернуло меня в тот миг за язык, заставив вступить в опасные игры с богами, смертью и церковью. Возможно, мною руководила моя бесшабашная любовь к приключениям, а возможно, сама судьба. Но так или иначе, я взялась за предложенную мне работу и уже несколько часов спустя столкнулась с такими страшными тайнами, на фоне которых все мои прежние авантюры стали казаться просто невинными забавами, доселе не приносящими мне особых проблем. Впрочем, сожалеть о чем-то было уже поздно, ибо сказанного не воротишь, а сделанного не изменишь. Оставалось одно — упрямо идти к поставленной цели, не болтая лишнего. Посвящать кого-либо в свои планы я не собиралась, решив любой ценой осуществить задуманное. И пусть люди удивляются результатом моей работы, а не болтовне о ней. «Я найду эти кинжалы», — на всякий случай уточнила я, обращаясь к убийце. «Да будет так», — мрачно проговорил Лайон, и, клянусь светлыми богами, я так и не смогла понять причину его откровенного недовольства.